Глава вторая. Праздник богов. Пройдя по звериной тропке вдоль ручья, Велиздар вышел к тому месту, где прозрачные струи сливались с небольшой рекой, а на поляне возвышался священный дуб. На высоте примерно 5 сажений, там, где начинались ветки, можно было разглядеть выступы 4 кабаньих челюстей. Когда-то, аккуратно вставленные в древесину, они давно заросли и стали единым целым с перуновым дубом. Потому что дикий кабан, вепрь, является одним из священных животных Перуна. Он силен, могуч и бесстрашен, а дубовые желуди служат ему любимым лакомством. Под раскидистой кроной старец остановился. Оглядевшись, прислушался. Никаких посторонних звуков, кроме журчания воды, шума молодой листвы и щебета птиц. Велиздар, опершись руками на свой посох, прислонился спиной к грубой коре старого дуба. С этой стороны кора была теплой. Видно, солнце, отражаясь от зеркала водной глади, нагрело ствол. «Здравствуй, дуб-отец!» Запрокинув голову к зеленой кроне, приветствовал его кудесник. «Мы оба прожили долгую жизнь, но моя, по сравнению с тобой, будто капля из этой реки. Человеческий век недолог, мои годы уже на закате, а ты по-прежнему силен и крепок. Ты — обиталище самих богов, и имеешь могучую силу, что растекается по твоему стволу и ветвям. Поддержи и укрепи мое стареющее тело. Не для себя прошу, дуб-отец. Важное деяние предстоит мне исполнить от имени всех кудесников». Волхв постоял, тесно прислонившись к дереву, с закрытыми очами. Постепенно стала исчезать усталость от долгой ходьбы, тело наливалось крепостью. Потом, отойдя от ствола на несколько шагов, Велиздар поднял посох над головой, держась за него обеими руками, и потянулся вверх, к хорсу, так что все члены тела захрустели, а жилы натянулись, подобно тетиве лука». Кудеснику показалось, что он начал быстро расти и скоро достиг руками упругой синевы сварги. Все так же, крепко держась за посох, он медленно прогнулся назад, а затем наклонился насколько мог ниже, наслаждаясь приятной болью в натруженной пояснице. После 3-го наклона боль вовсе исчезла. А внутри появились легкость и радостное ощущение силы и бодрости. Старик удовлетворенно крякнул, сказав себе, что теперь еще 30 минут можно идти без устали. Выбрав место на берегу, он сел на шелковистую траву подле вербы, положил рядом посох и стал ждать. Солнце уже коснулось верхушек деревьев за рекой, когда послышался едва различимый конский топот. Он то появлялся, то пропадал, становясь с каждым разом все явственнее. Старик прислушался. Без сомнения, с низовья реки походной рысью приближались 2 всадника. И когда на полузаросшей дороге, вьющейся по противоположному берегу, в самом деле показались 2 верховых, высокий и маленький, Велиздар остался доволен. Волховское чутье не подвело и подсказало, что именно нынче он должен поспешить навстречу долгожданным гостям. Когда всадники приблизились, Велиздар поднялся и помахал им, указывая, где удобнее переправиться на левый берег. Лошади осторожно вошли в воду, нервно подрагивая разгоряченной кожей. Но река в этом месте была неглубока и едва доходила им до брюха. Свинельд, крепкий, рыжеволосый и рыжебородый муж лет 40, облаченный в легкие и красивые византийские доспехи, соскочил с коня, на котором также была дорогая и искусная сбруя. Придержав за повод невысокую, с широкой спиной лошадь Святослава, хотел помочь ему спешиться. Но малец резво соскочил сам и стал рядом, с интересом глядя на Велиздара своими голубыми очами. «Здрав будь, отец Велиздар! Вот, привез тебе ученика! Принимай!» «Здравствуй, воевода!» — степенно отвечал старец. «И ты, юный княжич!» Кудесник положил руку на плечо мальца, с удовлетворением отмечая, что тот хоть и не велик ростом, но крепок, резв и вынослив. Проскакать целый день на лошади может далеко не каждый отрок. Значит, и с учением справится. «Не передумал ли? По-прежнему хочешь познавать тайное?» — спросил он Святослава. «Хочу!» — твердо ответствовал юный княжич. «Вот и добре!» — улыбнулся старик. Потом повернулся к воеводе. «Как путь одолели? Не случалось каких помех? Не встречали ли кого по дороге?» «Нет!» — отвечал Свинельд. «Мы выехали до рассвета, как велел Магун, чтоб не приметили чужие глаза. Далеко ли еще, отче?» — спросил он. «Мне хорошо бы до заката тронуться в обратный путь». «А мы уже на месте», — ответствовал Велиздар. «Так что можешь ехать». Свинельд огляделся, ища глазами пристанище волхва, но ничего похожего на человеческое жилье не обнаружил. Он хотел что-то спросить, но потом пожал плечами и пошел к лошадям. Взяв под уздцы лошадь Святослава, подвел ее к волхву и протянул повод. Похлопав по массивным переметным сумам, пояснил. «Тут снять на первый случай одежду для княжича, коня вот оставляю. Что еще будет надобно? Ты, отче, только дай знак через своих кудесников. Мигом все доставлю». Велиздар взглянул на Святослава, который осматривался на поляне, взял лошадь и свел ее к самой воде. Свинельд со своим конем пошел следом. Оказавшись у воды, животные стали пить. А кудесник о чем-то в полголоса беседовал с воеводой, так что слов не было слышно. Да Святослава это и не занимало. Он весь был поглощен новыми впечатлениями и прохаживался по зеленой молодой траве, слушая лесных птиц и глядя на бабочек и жуков. Небольшая рыжая лисичка шмыгнула через кусты, и Святослав свистнул ей вслед. Взглянув опять на взрослых, удивился, с каким вниманием Свинельд, всегда такой уверенный в себе, слушал каждое слово волхва, стоя перед ним чуть не на вытяжку. Затем, медленными движениями, будто сам удивлялся тому, что делал, воевода привязал Святославова коня к луке своего седла, вскочил на вороного жеребца и также молча, не попрощавшись, поехал через брод. Велиздар проводил его взглядом до поворота реки. Только когда фигура всадника с лошадьми скрылась за деревьями, Святослав опомнился и стремглав кинулся с пригорка к волхву. «Конь! Мой снежок! И весь скарб! Одежда! Снедь, что матушка передала! Зачем Свинельд их забрал?» Одновременно гневно и растерянно кричал он. Лицо старика оставалось спокойным, даже добрым. «Так надо, княжич», — мягко ответил он. «Но куда Свинельд уехал? Он скоро вернется?» «Он вернется только на следующее лето, когда закончится твое учение». «Как же так? А вдруг что надобно будет? Или матушка его пошлет?» «Он не найдет дороги. Заклятие я на него положил», — пояснил Велиздар. «До следующего лета про все забудет, и про тебя, и про эти места. И даже если очень захочет или попросит кто, не сможет вернуться». «Но почему?» — с возмущением и некоторой опаской спросил Святослав. «Потому что с нынешнего часа у тебя начинается новая жизнь, совсем не похожая на ту, что была в княжеском тереме. а вещи твои, кони, лакомства, которыми баловали стрепухи, они из той прошлой жизни, будут тянуть назад к суете и праздности, мешать познавать тайное». «Как вещи могут тянуть меня, ежели я их хозяин?» Уже не так возмущенно, сколько обиженно возразил малец. «Порой нам кажется, что мы владыки вещей, а зачастую случается обратное». Видя непонимание в глазах отрока, старик спросил: «Этот красивый узорчатый пояс с золотыми львами и чудный кинжал, чья рукоять украшена дорогими камнями и финифтью, это твои вещи? Ты их полный хозяин?» «Конечно, я. А кто же?» — гордо выпятил губу Святослав. «Византийские послы, когда делали подношение матушке, вручили сей дар для меня. И ты волен сделать с ними все, что угодно». Малец кивнул, серьезно глядя на старика. «Тогда возьми пояс вместе с кинжалом и брось в реку», — неожиданно предложил Волхв. Святослав некоторое время оторопело смотрел на кудесника, может, шутит, но тот глядел так серьезно и выжидающе, что под этим пристальным взором княжич медленно отстегнул пояс с ножнами, который был и вправду красив. Но особенно нравился кинжал, который делал его немного похожим на настоящего воина, вселяя уверенность своей тяжестью и острым блестящим лезвием. И теперь вдруг взять все это и выбросить? На лице Святослава написались растерянность и отражение внутренней борьбы. Он невольно прижал ножны к груди, как бы защищая их от посягательства. «Вот видишь», — с легкой укоризной сказал Велиздар и, повернувшись, зашагал по направлению к священному дубу. Остановившись под ним, прикоснулся к шероховатой поверхности ствола и стал в полголоса что-то бормотать, наверное, молитву. «Пойдем!» — спустя некоторое время уже громко позвал он, сворачивая на звериную тропу, уводящую в лес. Святослав посмотрел на уходящего волхва, на потемневшую воду реки, на зажатый в руке пояс с кинжалом. Потом зажмурился, швырнул любимый кинжал в воду и, не оглядываясь, побежал догонять старика. Велиздар повернулся к нему. «Ну как, почувствовал власть вещей?» Отрок промолчал. И они зашагали по узкой, едва приметной тропе, которая совсем терялась в наступающих сумерках. Сухой валежник и лапы деревьев то и дело хватали за одежду. Красивая шелковая рубашка цеплялась за каждый сучок и ветку. Загнутые носки изящных сапожек попадали в ловчие петли корневищ. Святослав, как ни старался идти осторожно, несколько раз оступался и падал, оцарапав лицо и руки. И как это Велиздар не оступается? Видит, что ли, в темноте или землю чует босыми ногами? Удивлялся отрок, стараясь следовать по стопам волхва. Какие-то звуки и шорохи слышались вокруг, заставляя сердце сжиматься от страха. Темнота сгустилась настолько, что продираться приходилось теперь почти наугад. Святослав взмок и устал. Ему стало казаться, что этот путь сквозь лесную чащу не закончится никогда. Будто угадав его мысли, старик остановился, и они присели на какую-то корягу. «Тяжко идти?» — спросил Велиздар. Святослав только шумно сопел, не желая признаваться в слабости. «Жалко кинжала?» — опять спросил Волхв, будто заглянул в душу. «Да, чем красивее вещь, тем крепче она к себе привораживает, тем труднее избавиться от ее власти. Хочешь, я тебе одну байку расскажу?» — неожиданно предложил ведун. «Расскажи», — повеселел Святослав. «Было это в глубокой древности, когда пращуры наши еще землю не пахали и пашницу не сеяли. Гоняли себе скот по степям, коров, быков, коз, овец и коней, молоком, мясом кормились, да степными травами, а зерно выменивали на кожи, сало и овечью шерсть. Науки тогда особой не ведали, грамоты невелика была, что надо, на чурку резали, и того для дела хватало. Жили просто, зато скот свой знали, как кудесник книгу, лечить умели, выхаживать, умели драться, защищая свое добро и семьи, и друг другу всегда говорили лишь правду. Никто не ведал тогда лжи, зависти, коварства, обмана. Слушались старейшин, которых выбирали, почитали дедов, уважали баб, берегли детей, помогали слабым. И всякому, кто приходил с миром, давали пращуры есть, пить, и место у костра, ночлег и помощь, ежели требовалось». А всяких воров, что на стада зарились, отважно изгоняли прочь. И был старейшиной того рода Усила по прозвищу Добрый, потому как незлобивый характер имел. Он, как и все его люди, спал в телеге на сене, накрывшись попоной, а ночью вставал и шел проверять дозоры. И горе тогда тем, кто уснул в траве. Усила своим толстым кием так огреет, что надолго запомнится. Стражник, он ведь за всех в ответе. Проспит, не уследит, быть беде. На заре вставали пращуры, умывались студеной водой, молились на восток и богов славили. И приходил к ним Бог, как простой старец в свитке, говорил с людьми, подсказывал. А люди те в простоте своей думали, что это старый дед с ними речь ведет. Отвечали ему с уважением, а потом видели, как он улетал в небо ясным соколом, а то быстрой ланью скрывался в траве. И давали боги приумножение скота и добра всякого, что для жизни надобно. Но и лишнего не давали им боги, потому как от лишнего человек растрачивается, от лишнего жена портится, сыны гуляют, работу бросают, дочки расходятся по чужим людям, и от лишнего человек остается один сам с собой, всем лишний. Так жили пращуры небогатой, но радостной и вольной жизнью. Но пришли как-то раз чужестранные купцы и гости, стали показывать серебро, злато, украшения всякие, каменья самоцветные, предлагая менять на овчину с говядиной. Загорелись очи у жены Усилы гордыни, набрала она серебра злата, стала в косы вплетать, на руках кольца браслеты носить, тело парчой бархатом обвивать, а за ней все другие жены и девицы стали так делать. Мужчины же и юноши начали оружие украшать, конскую сбрую, и друг перед другом хвалиться, у кого уздечка красивее или бляха искуснее. Зависть и гордость поселились в людях, исчезла прежняя простота нравов, и даже Усила Добрый заскучал от такой жизни». А гордыня между тем мужа подтачивала своими речами, как вода крутой берег, мол, мало у нас серебра злата, а у соседей вон рекут, большие богатства есть. Ежели их отобрать, всем хватило бы, а Усилу зато еще больше величать станут. Не утерпел Усила, приказал готовиться к войне». Пошла тогда еще худшая жизнь. Вместо того, чтобы смотреть за скотом и выполнять каждодневную работу, надо было кузницы ставить, ковать пики, мечи, ножи и идти на войну посреди лета. А соседний старейшина прознал, что Усила на него идти собирается, и тоже велел оружие делать, запасы копить и упражняться в воинском деле. И вот сошлись бывшие соседи в злой и беспощадной сече, вытоптали зеленые пастбища, сожгли станы и перебили друг друга. Глядя на них, и другие роды войну начали, и вскоре по всей земле, где пращуры жили, встали люди один против другого, и не было от того ни капли добра, а только реки крови и ненависти. Скотину перебили и поели, пастбища вытоптали, горшки и кувшины побили, так что ни кашу сварить, ни воды принести не в чем было. И стали русские роды, как овцы без велеса. И пришли тогда купцы иноземные, что злато серебро пращурам давали, да не одни пришли, а с великим войском, и без труда одолели русов. Усилу, что некогда добрым звался, зарубили, а с жены его гордыни серебро золото сняли, парчевые одежды сорвали, на шею веревку накинули и привязали к возу вместе с другими пленниками. Угнали скот, продали многих пращуров в рабство, а земли их себе взяли, и долго так было, пока не помирились роды, скопили силы, объединились и смогли вместе одолеть врагов. «Так-то, Святославушка», — вздохнул старик, — «хоть и было это в глубокой древности, о которой и самый старый ворон не крячет, однако люди с тех пор не изменились, а искушений теперь еще больше имеют». От серебра злата, власти, роскоши, изысканных яств, дорогих одежд, богатых храмин. Ежели врага на поле храбростью одолеть можно, смелостью, умением воинским, то власть вещей намного коварнее будет. Подобно греческому вину, она захватывает в полон душу и затмевает разум, и тогда уже ничем ее одолеть нельзя. Самое верное оружие против этого — купальская чистота, Перунова правь и Велесова мудрость. Запомни, княжич, основной закон бытия, завещанный нам богами, гласит, чего лишнего, то не надобно. Вещи только тогда послушны, когда используются по назначению. Кинжал ведь был у тебя больше для красоты и хвастовства, чем для дела, верно? Так что нынче, княжич, ты не кинжал, а оковы тяжкие выбросил. Не переживай и не жалей. Придет время, и ты научишься владеть и вещами, и оружием, и еще многим другим. «А как скоро, отец Велиздар?» — вскинулся княжич. «Научишься», — улыбнулся кудесник. «Время, оно, слава числа Богу, на то и дано, чтобы ждать своего часа и готовиться». Но, коли уж придет, не проспать и крепко ухватить за узду, не то, как быстрый скакун унесется прочь в бескрайнюю степь. «Зря Снежка отпустили», — вспомнил про своего коня Святослав. «На нем мы быстро могли доехать куда надо. Конь ухода требует, его кормить, поить, чистить, выгуливать надобно. Конюшенных тут нет». А у нас с тобой на это времени не будет, да и ездить нам некуда. Кудесники всегда пешком ходят. Ну, отдохнули, пойдем дальше. Старайся ступать мягче, — наставлял старик, — хотя тебе сапогами трудно землю чуять. Ну, ничего, доберемся». Святославу казалось, что они шли всю ночь, наполненную странными звуками неведомых птиц и зверей, лесных духов и призраков. Но когда, наконец, вышли на поляну со старой, чуть покосившейся избушкой, над деревьями только стала всходить луна. «Здравствуй, мать Макош!» — приветствовал ее Велиздар. «Благодарствуем, что выглянула своим светлым оком. Вот мы уже и дома». Велиздар взял большую лучину из кучи заготовленного хвороста и зажег ее от дымящихся углей кострища, обложенного камнями посреди поляны. Прикрывая ладонью дрожащий огонек, внес его в избушку, отворив дверь, подпертую палкой. Святослав вошел следом. Внутри приятно пахло травами и медом. Поднеся лучину к старому кувшину с узким горлом, стоявшему в миске с водой, Волхв зажег еще две, опустив и принесенную. Огоньки, потрескивая, осветили колеблющимися язычками скромное убранство избушки, показавшееся Святославу чрезвычайно низкой и тесной. За стеной послышалось жалобное блеяние. «Сейчас, сейчас, белка!» — отозвался Велиздар и, указав Святославу на лавку у дощатого стола, вышел в другую половину. Вскоре он вернулся и поставил перед мальцом кринку с парным козьим молоком, добавив горбушку черного ржаного хлеба грубого помола. Но они показались Святославу необычайно вкусными, почище тех изысканных снедей, что увез Свинельд. Слабый огонек в старом кувшине, обгоревшие угольки падают, шипя в миску с водой. Пряный запах трав, гудящие от усталости ноги, древний старик в холщовой рубахе и козьей душегрейке что-то говорит, но слышно все хуже. Предметы расплываются и исчезают. Голова княжича опустилась на столешницу. Он уже не слышал, как старик поднял его, перенося на широкую новую лаву, пахнущую свежей древесиной и застланную бараньей шкурой, как снимал сапожки и изорванную еще недавно такую красивую одежду. Крепчайший сон сморил Святослава, и он погрузился в сладкую темноту, объятый великим ничто. Утром, перед рассветом, когда самый сладкий сон, Велиздар разбудил отрока. Тот долго не мог прийти в себя и сообразить, где он и куда надо идти, когда еще темно и так хочется спать. Выведя его за руку из избушки, Велиздар повлек голову из сонного княжича куда-то по тропе, неся во второй руке деревянный жбан за продетую в ушки веревку. Сырой, прохладный воздух заставил мальца съежиться, тело покрылось гусиной кожей. Шишки, сучки и камни больно кололи нежные босые подошвы. Святослав ойкал, хныкал и слегка упирался. «Ой, ноги колет! Куда мы идем? Холодно! Где моя одежда и сапоги?» Спустившись в лощину, они оказались у студеного источника Криницы, в котором отражались уже слабеющие звезды. Велиздар торжественно произнес: «Сего утра и сего омовения начинается твоя новая жизнь, Святослав, а старая пусть уйдет в землю вместе с водой». Он зачерпнул жбан воды, настоянный на глубокой синеве ночного неба и золотистых звезд. «Повторяй за мной молитву Богу нашему Купале, что правит всеми мытнями и омовениями. Боже Купала, очисти меня от зла и всяческой скверны!» Святослав, клацая зубами, повторил: «Да будешь чист ты, как снега в поле, духом, телом и помыслами, чтобы к богам нашим приближаться, а они пусть наставляют тебя и хранят, чтобы мог над Киевом княжить, матери своей и близким в радость быть, а Руси во славу и гордость». торжественно проговорил старик и вылил на отрока из жбана. От потока ледяной воды, обрушившейся разом на голову и все тело, княжич завопил, а потом громко и по-детски обиженно заплакал. «Ничего, ничего», — успокаивал его Велиздар, оборачивая холстиной. «Это только в первый раз холодно и неприятно, а потом одно удовольствие». Старик снял одежду и медленно, с наслаждением, вылил на себя воду, раз, потом другой. Надев рубаху, поблагодарил Купалу. Святослав смотрел на него широко раскрытыми глазами, в которых еще стояли слезы. Но он уже не плакал, а только всхлипывал. «Теперь, сынок, беги в избушку», — велел кудесник, — «и оденься. Там на лаве рубаха лежит. А потом ворочайся сюда. Мы с тобой пойдем нынче смотреть праздник богов. Да не медли, а то не поспеем». Святослав стрелой помчался в избушку, иногда морщась и подпрыгивая на особо острых камнях. На лаве нашел простую льняную рубаху, длинную, ниже колен, и ничего больше, ни портов, ни сапог. Одевшись, отрок минуту поколебался, не остаться ли, завернуться в теплую шкуру, согреться. Но обещание волхва показать праздник богов было таким заманчивым, что княжич вновь побежал к роднику. Оттуда они с Велиздаром отправились дальше по узкой тропинке. Пока Святослав бегал туда-сюда, а потом быстро шел, грубая ткань терлась о кожу и скоро совсем высушила и согрела ее. Даже босым ногам было теперь не холодно. Наконец вышли к лесному озеру, подернутому предрассветным туманом, на чьей глади отражалась бледнеющая луна. «Гляди, Святославушка, слушай и запоминай!» — тихо прошептал Велиздар. «Видишь, туман от берега отходит, а за ним макаш укрывается. Этот туман в ночи и лунный свет русалки с вилами собирают для макаши, а она уже делает тончайшую серебряную и золотую пряжу, из которой придет нити судьбы. А на рассвете макаш уходит по озеру туда, где вода сходится с синей сваргой. Гляди, княжич, как садится она в свою серебряную ладью и плывет по размывающейся звездной стезе опять в небо. А во след ей уже спешит червоная заря и проливает в воду свои золотые багрянцы». Впервые в жизни зрел Святослав рождение нового дня не своими обычными детскими глазами, а будто каким-то третьим оком, которому открывалось то, что прежде было невидимо. Завороженно следил отрок, как средь клубящегося тумана плыла по озеру небесная богиня Макаш, как над водой вставала утренняя мгла, и холодные креницы у берега дымились той синей мглой, а заря окрашивала озеро расплавленным в горниле огне бога червоным золотом. Это было удивительное, волшебное зрелище. Оно входило в распахнутую детскую душу и память, чтобы остаться там навечно восторженным восхищением чуда. Из тростников послышалось несмелое кряканье серой утки. Ей уже громче ответил селезень. В лесу запел дрозд, отозвалась щебетом одна птица, за ней другая, третья. «Слышишь?» — шептал Велиздар, и очи его горели молодым радостным огнем. «Это бог птичич разбудил дрозда, лесных и водных птиц. А теперь они поют утреннюю песнь «Дождь богу», чье животворящее дыхание объемлет все сущее и творит саму жизнь на земле. Ты чувствуешь его, сынок?» Тепло и свет струились сверху, рождая благословенный день. «Да, отец Велиздар, я чувствую его!» — шепотом отвечал Святослав, разводя руки и подставляя лицо и ладони золотому дождю солнечных лучей. «Человек, живущий по праве, зрит праздник богов в каждом рассвете, а тот, кто не почитает богов, живет подобно слепцу. Для него рассвет сер и безрадостен, и нет в нем никакого божьего чуда». В избушку они вернулись тихие и умиротворенные, будто наполненные светом, почерпнутым на празднике богов. Не торопясь, позавтракали медом с житным хлебом, запивая водой, сваренной с особыми травами, что укрепляют память и проясняют мысли. Оставшиеся крошки старик бросил в кострище, малую жертву огнебогу. Потом Святослав с интересом наблюдал, как Велиздар доит белку, молодую и белую, как снег, козочку. Как он при этом ласково разговаривает с ней, прося дать побольше питательного и целебного молока для юного княжича. Недалеко от поляны на взгорке находилось требище. Здесь не было кумиров, а лежал только древний заветный камень с жертвенником. Отец Велиздар пообещал, что научит Святослава, как молиться славянским богам и приносить им жертвы. А пока он уединился на требище и долго о чем-то просил богов. Святослав в это время лепил из мокрой глины коней и играл с ними. Вернувшись к избушке, Велиздар усадил княжича на одну из колод, лежавших у кострища на поляне, и сказал: «Ты вступаешь в коло познания тайных вед. Начинается оно с того, что по обычаям пращуров надо обрить твои детские вихры, оставив посредине только одну прядь, а середец, а в левое ухо вдеть серьгу». «А зачем так делать?» «А затем, сынок, что когда еще сам Сварог на земле живым богом был, то он носил чуб и серьгу и всем русам завещал так делать. Потому что если убьют враги русского воина, то его на поле боя по бритой голове с чубом и серьгой распознать можно и похоронить с почестями, потому как душа руса находится в его голове. Мы носим серьгу с синим камешком в знак почтения Сварога и наших пращуров, что обитают в синей Сварге. Твой отец, дед и прочие родичи там пребывают, поэтому ты должен носить серьгу как память о них». Старик принес ковш воды, старый, но остро отточенный нож с потрескавшейся рукоятью из рога степного сайгака и кусочек синей глины. Прошептав что-то над принесенными предметами, он намочил голову Святослава и поводил по ней синей глиной. Волосы и кожа покрылись слизистой пеной. Тогда волхв взял нож и ловкими короткими движениями стал сбривать прядь за прядью, снимая их с лезвия заскорузлым пальцем и складывая аккуратной стопкой на подготовленный кусок коры. Несколько раз железо порезало таки кожу. Святослав вздрагивал и морщился от боли, но терпел, даже когда увидел на ноже алую кровь. Когда голова была обрита, они отошли чуть в сторону. Святослав наклонился, и старик полил водой, смывая слизь, кровь и остатки обритых волос. Потом Велиздар принес из хижины какой-то сверток, медную чашу и деревянный ковш. В чаше была какая-то душистая мазь, а в ковше лежали длинная игла и серебряная серьга с синим камешком. Святослав с опаской поглядывал на все это, но молчал. Волхв смазал мазью порезы на голове, потом натер ею же мочку левого уха и быстрым движением проткнул ее иглой, так что отрок даже не успел сообразить, что к чему, только вздрогнул. Боль оказалась не такой сильной, как он ожидал, не больше комариного укуса. Старик, между тем, вставил в прокол серьгу. «Это твоя первая воинская кровь, княжич, и первая боль. А теперь облачись вот в это». Отец Велиздар развернул сверток и подал Святославу белую льняную рубаху, расшитую по вороту красными солярными узорами, и пояс с обережными знаками. Помогая завязать пояс, Волхв произносил не совсем понятные слова. «Облеку тебя облаками, подпояжу красной зарей, огорожу светлым месяцем, обтычу частыми звездами, освещу красным солнышком, отделю мощью на каждом вдохе и выдохе». Потом, отстранившись, полюбовался на юного княжича и сказал: «Запомни этот день, Святослав! А теперь возьми свои обритые волосы и брось в огонь. Это будет твоей первой жертвой Перуну. Пусть он хранит и оберегает тебя на предстоящем пути князя и воина». Святослав бросил кору с волосами на угли и смотрел, как они подсыхают, а потом сгорают, превращаясь в пепел. В эту ночь он спал беспокойно. Саднили порезы на голове и прокол в ухе, болели избитые и оцарапанные о камни ноги. Когда же следующим утром он подошел к кренице, то увидел в спокойной воде незнакомое лицо отрока с чубом-осерецем и серьгой в ухе. Этот отрок глядел внимательно и даже сурово, как глядят настоящие мужчины и воины. Во всяком случае, он не был похож на капризного прежнего мальца. И хотя впереди еще случались и обиды, и слезы, но лик отрока с чубом из креницы всякий раз напоминал юному княжичу, что теперь он совсем иной и живет новой, удивительной жизнью. Подпоясываясь волшебным поясом и трогая в ухе серьгу с синим камешком, напоминающим весеннюю сваргу, Святослав убеждался, что это явь, и старался вести себя, как подобает взрослому.